Глава 33. 30 апреля 2023 года. Герман. Вчера поздно вечером ему позвонил следователь. Пригласил к 10 часам в следственный комитет. Герман был уверен, следствие зашло в тупик. Убийцу Алены не нашли, и теперь решили снова вернуться к нему, как к самому главному подозреваемому. Конечно, прознали про Равича, про измену Алены, и теперь повесят на него убийство из ревности. Уж если он, муж, получается, ничего не знал о своей жене, ни о ее масляном бизнесе, ни о любовнике, ни о даче в Сосновом Бору, и понятия не имеет, кто и за что мог пожелать ей смерти, то что говорить о следователе, который вообще никогда не видел Алену? Он просто выполняет свою работу, и для него главное — найти убийцу. Ему нет никакого дела до его чувств, до его боли. Сейчас Ребров начнет снова по кругу задавать одни и те же вопросы, трепать ему нервы, а потом и вовсе арестует. И что тогда будет с его детьми? Их будут воспитывать родители Алены, а от него самого они отвернутся, поверят в его виновность. Так может взять да избежать? Но даже эта мысль была какой-то ленивой, вялой. Пусть уже все идет, как идет. У него не было сил сопротивляться. Он постучал, услышал «Войдите», вошел и увидел хозяйку дачи, Тамару, которая уже собиралась выйти из кабинета. Надо же, получается, работают люди. Вот Тамару нашли, значит, успели побывать в Сосновом Бору, в том доме. Сейчас начнут задавать ему вопросы, кто снимал эту дачу, кто устроил там продуктовый склад и все такое. Он и сам хотел бы это знать, но история с маслом так и останется тайной. Он был в этом уверен. Что ж, он расскажет все, что знает, даже о морозильном ларе дома. Может, масло возьмут на экспертизу, проверят какие-нибудь сохранившиеся этикетки на пачках, найдут, откуда оно уплывало. Это уже их забота. «Вот Герман, и меня вызвали. Семейка!» — упрекнула его Тамара, протискиваясь мимо него в дверь и торопясь поскорее уйти. «Втянули меня. Сами тут во всем разбирайтесь!» И ушла. Герман поздоровался с Ребровым. «Присаживайтесь». Довольно вежливо пригласил его следователь. «Вы же знаете эту женщину?» «Ну да, конечно. Вчера и познакомились». Удивительно. Только вчера он был в Сосновом Бору, а сегодня уже здесь. Откуда Ребров узнал об этом? Ну не Тамара же сама заявилась к нему, чтобы рассказать о даче. Она не дура. Поскорее бы уже закончился этот допрос. Ему хотелось ясности и спокойствия. Если его арестуют и посадят в камеру, он просто ляжет на нары и постарается заснуть. Он всю ночь не спал, все думал про эту дачу, пытался вспомнить какие-то подробности его жизни с женой, чтобы понять, что же он делал не так. Он уже не верил, что Алена снимала ее только для хранения продуктов. Это была ее тайная территория, куда она приводила мужчин, где распивала с ними шампанское, расслаблялась на всю катушку и где ее никто не мог достать. Там она пряталась от той беспокойной, наполненной суетой и заботами жизни, где ей приходилось нелегко. Семья, работа, казалось бы, так живут многие женщины. Но Алена тратила на это слишком много времени и сил. И ведь она любила свою работу, любила семью и все делала с удовольствием. Постоянно что-то писала, мастерила для садика, кого-то спасала, выручала, воевала с заведующей. Находила время, чтобы сходить с детьми в зоопарк, кукольный театр, с удовольствием ездила на дачу, сажала там цветы, зелень, собирала вишню, малину, варила варенье. И что ему далось это варенье? Как только начнет вспоминать Алену, летнюю, дачную, загорелую, веселую, залитую солнцем, так сразу же видит ее в саду, где она на плитке варит варенье. Вот и сейчас, увидев следователя и вспомнив подробности вчерашнего дня, он отметил, что и там, в том доме, он заметил на столе банку с остатками варенья и засохшие, почерневшие продолговатые косточки от плодов на блюдце. Он сел напротив следователя и вдруг ясно вспомнил, как совсем недавно Алена, вернувшись домой, принесла баночку варенья и со словами «Оно волшебное, кизиловое, рекомендую» поставила ее на кухонный стол. Значит, тот, с кем она проводила время в Сосновом Бору, угостил ее этим вареньем. Сначала они пили чай с ним, и Алена расхваливала варенье. Потом тот мужчина, имени которого они наверняка не узнают, принес еще одну банку, которую Алена привезла уже домой. Кто он такой? И если таскает из дома варенье, то либо живет где-то поблизости от той дачи, либо проживал в ней. Хотя почему поблизости? Он мог также приезжать туда, они могли созваниваться, договариваться. Да и варенье это Алене могла подарить какая-нибудь знакомая из того же детского сада. «Вы слышите меня?» Он очнулся. Надо же, как крепко задумался, что выпал из реальности. Да и не выспался еще. «Извините. Я говорю, что пригласил вас для разговора. Знаю, как вам сейчас тяжело, понимаю, в каком вы находитесь состоянии. Тем более, что не так давно вы и сами были подозреваемым. Скажу сразу, я не обязан был вызывать вас и разговаривать с вами, но все мы люди и должны оставаться людьми, что бы ни случилось». Герман напрягся еще больше. А ведь Ребров, получается, явно позвал его, чтобы как-то успокоить. «Я не понимаю». Лицо Германа исказилось, словно у него внезапно сильно заболел зуб. Поскорее бы уже все закончилось. «Мы нашли человека, который убил вашу жену». У Германа от удивления приоткрылся рот. Он был потрясен. Ему захотелось зарычать, и поэтому, быть может, он поспешил прикрыть рот ладонью. Неужели сейчас он услышит имя убийцы? И кто же это? Он лихорадочно соображал. Кто-то из детского сада? Равич? Какой-нибудь пьяница-кладовщик со склада, с которым Алена распивала чай и шампанское в сосновом бару? Кто? Его фамилия Корнетов. Виталий Корнетов. Он жил в сосновом бару по соседству. Так все-таки житель соснового бора. И это он угощал Алену кизиловым вареньем. Да там вроде бы никто и не живет. Он пытался понять, откуда этот Корнетов. Там только актриса какая-то живет. Ее муж, что ли? Нет, там проживает еще одна семья. Понятно, сказал Герман, хотя на самом деле он так ничего и не понял. Он не знал, кто этот человек и, главное, за что он убил Алену. Экспертиза показала, что в этом доме, даче, называйте как хотите, там, где вы были вчера, понимаете, да? Да. Там обнаружили следы вашей жены и этого человека. Он убил ее в спальне, задушил подушкой. На наволочке обнаружены ее слюна и микрочастицы крови. Видимо, закровила ее губа. Вы извините, что я говорю вам все это, но, полагаю, вы имеете право знать. Да кто он такой? И за что он ее убил? Что он сам-то говорит? Вы же его нашли? Поймали? Сейчас он, возможно, в Мурманске. Вернее, должен был полететь туда, взял билет. Камеры в Домодедово засекли его, когда он входил в аэропорт, но потом он словно испарился. Мы его ищем. Значит, пока вы его не найдете, я так и не узнаю, за что он ее так. Что она ему сделала? Ребров развел руками. И тут Герман заплакал. Словно пружина, которая сдавливала все его тело, причиняя боль голове и мешая дышать, лопнула. Он глубоко и свободно вздохнул. «Простите меня. Я думал, что меня арестуют. Почти готов был к этому. Все думал, как будут мои дети без нас с Аленой. Но я пойду. Мне надо готовиться к похоронам. Платье я уже подобрал, осталось белье и туфли. Боже, что я такое говорю? Простите меня». И он, вскочив, бросился к двери.